Выйдя на кухню, Элеонора чертыхнулась про себя. Надо было пораньше приготовить обед, пока соседки занимались другими делами. А теперь поздно. Обе у примусов, и Пелагея Никодимовна, и товарищ Павлова. «Простите, потревожу вас», — сказала Элеонора, набирая в тазик картошки. «Милости просим», — Пелагея Никодимовна улыбнулась. В прежние времена в этой квартире жил профессор Голь с женой, и Пелагея Никодимовна служила у них кухаркой. В 18-м году гольцы, хотелось бы верить, что эмигрировали, но в точности об их судьбе не знал никто. Если Пелагея Никодимовна, вопреки предписанной классовой ненависти, отзывавшейся о своих угнетателях с неизменной теплотой, располагала какими-то сведениями, то молчала. После революции Пелагея Никодимовна, не внимая призывам Ленина, не стала управлять государством, а всего лишь поступила поваром на больничную кухню. И так и жила в комнате прислуги возле черного хода с узкой монашеской кроваткой и сундучком. Вообще довольно странно было сознавать, что пролетарская революция, гражданская война и другие потрясения, буквально перевернувшие с ног на голову великую страну, в судьбе обычной труженицы не изменили абсолютно ничего. Буквально ни на йоту. Бедная женщина из народа осталась бедной женщиной из народа. Разве что теперь ей нужен дополнительный приработок, чтобы сводить концы с концами. Сама Пелагея Никодимовна была женщина в годах, но все еще в соку, мощная, с выдающимся бюстом и крепким скандинавским носом. За модой она не следила, кажется, с прошлого века. Ходила в крестьянских блузках с круглым воротом на завязках и пышными рукавами и длинных юбках-взборках на обширной талии. На кухне обязательно повязывала на голову платок, чего требовала и от своих соседок. Элеонора с Павловой подчинялись, а доцент Сосновский был лыс, как пасхальное яйцо, и вообще его в кухню старались не пускать, потому что он преподавал анатомию и благоухал формалином. Пелагея Никодимовна готовила как бог. И что особенно трогало Элеонору, ни разу в жизни не принесла даже куска хлеба с веренной ей кухни, даже в самые трудные времена. В общем, с ней иногда даже приятно было провести время на кухне. В свое время Элеонора овладела искусством готовить приличные блюда из ничего, но до старой кухарки ей было далеко, и Пелагея Никодимовна щедро делилась опытом, а порой вспоминала какие-нибудь милые подробности из прошлой жизни, которая с годами казалась все менее и менее реальной. Другое дело товарищ Павлова. Оказавшись в одной квартире волею случая, они заключили соглашение ни при каких обстоятельствах не смешивать быт и службу и не оказывать друг другу тех мелких соседских одолжений, которые ничего не стоят, но сильно сближают. Дети подружились, это их дело. Нина ходит в гости к однокласснику, а не к его родителям. И наоборот, если Павлова кормит ужином обоих детей, когда безответственные предки Петра Константиновича пропадают в операционной, то она кормит абстрактного приятеля дочери. То же самое и Элеонора. Угощает подружку сына, немало не волнуясь насчет ее генеалогии. В остальном никаких «посмотрите за моим молоком и одолжите соли». Это были немного искусственные отношения, но они работали, как всякие отношения, в которых правила ясны и устраивают всех участников. Однако торчать с Павловой в одной кухне по выходным Элеонора не очень любила. Тихонько устроившись за своим столом, она чистила картошку и рассеянно слушала, как Пелагея Никодимовна жалуется Павловой на несунов. «Марь Степановна, ну, хоть вы их приструните, это же невозможное дело. Тащат и тащат». «Так ли это важно?» — пожала плечами Павлова. «Все-таки трудновато выживать на одних заборных книжках. Но возьмут себе по горсточке крупы. Капля в море». «Какая там капля?» — шумно вздохнула Пелагея Никодимовна. «В жизни не видела, чтобы у людей столько к рукам липло. Я поставлю вопрос, но сомневаюсь, что ситуация изменится», — сказала Павлова сухо. Срезав кожуру с последней картофелины, Элеонора отложила нож и взглянула на гору очисток. Картошка старая, помороженная, почти половина ушла в отходы. Ничего удивительного, что повара тянут под эту лавочку. «А раньше как, Пелагея Никодимовна?» — спросила она, подходя к раковине. «Как?» — не поняла старушка. «До революции тоже воровали?» Пелагея Никодимовна отмахнулась энергично, как от черта. «Да Господь с вами, Элеонора Сергеевна! Это ж позор какой!» «Что, нет? Не встречались разве вам такие случаи?» Павлова хмыкнула. Она в линялом ситцевом платье и белой, как у богомолки, косынке нарезала лук, орудуя большим ножом, необычайно сноровисто и быстро. Лезвие стучало по разделочной доске весело, как дятел. Глядя на энергичные движения парторга, Элеонора вдруг почувствовала, что в этой скучной, с ног до головы пропитанной кислыми сталинскими догмами женщине где-то очень глубоко внутри тлеет страсть и опасность. «Нет, бывало, что греха таить», — сказала Пелагея Никодимовна после долгого раздумия. «Другой раз не удержится поварёнок с голодухи, но так, чтобы как сейчас, немыслимое дело». «А если все же заводился такой воришка, как с ним поступали?» «Меня Бог миловал, а в других домах кто как. Если не вразумляли, так увольняли, ибо зачем такое безобразие терпеть?» «Хорошо. Я поговорю с вашими коллегами», — сказала Павлова. Чуть-чуть прибавив огонек примуса под кастрюлькой, Элеонора отошла к окошку. В окне виднелось высокое, хрустальное от первых заморозков небо, и грустные мысли ушли. Сегодня у Кости редкий выходной день. Он выспался всласть, и скоро они все вместе пойдут на собачью площадку, где Петр Константинович с Ниной будут тренировать полкана, а они с Костей просто гулять. Смотреть в небо и молчать, потому что оба наговорились на работе. «Поговорю», — повторила Павлова, «хотя к моей компетенции кухня не относится». «Не относится», — усмехнулась про себя Элеонора, «хотя могла бы ты с марксистских позиций объяснить, почему у хозяина-эксплуататора воровать было стыдно, а у своего брата трудящегося нет. В чем тут суть? Вряд ли разгадка в том, что при проклятом режиме все ели досыта, и вопрос украсть или умереть не стоял ребром. Не будем идеализировать прежние порядки. Хватало в Российской империи голодных и обездоленных, и далеко не все они сами довели себя до нищеты. Судьба могла быть к человеку очень жестокой, и воровство становилось единственным способом выжить. Таких людей, вынужденных брать чужое от лютой нищеты, жалели, но в целом кража считалась постыдным деянием. А теперь нет. Вслух она этой крамолы, конечно, не произнесла. Уже достаточно наговорила, вмешавшись в разговор соседок.